«Я?» — изумился Роман. «Да никогда я не произносил ничего подобного. Это вы заявили. Успокойтесь. Денег им хватит на все, причем не только Ефиму, Максу, Тине, Анжелике, но и тем, кто слетится сюда, как грифы на падаль». «Кто это?» «А завтра увидите», — пожал плечами Роман. «Может, правда? Пока не всех, но многих. А насчет дома... Знаете, Глеб был странным человеком. Мог возненавидеть собеседника в одну минуту. Просто так, без всякого повода и видимой причины. Один раз он рассчитал свою секретаршу, отличную, между прочим, тетку, великолепную работницу, интеллигентную, умную, неболтливую. Я очень удивился и спросил: «Чем же тебе Фаина-то не угодила?» Угадайте, что он мне ответил?» Я покачала головой. «Не нравится она мне. Не лежит к ней душа. Вот так. Но, с другой стороны, Глеб точно так же мог и полюбить человека с первого взгляда. Вы ему очень понравились. Он пару раз сказал: „Лампа – отличная баба“. Мне такой всегда не хватало. Либо дуры попадаются, либо стервы. Раз уж мне не суждено быть ей мужем, попробую стать хорошим другом». Я растерянно смотрела на Романа. Сама поняла, что вызываю у Глеба Лукича теплые чувства. Каждый вечер, приехав домой, Ларионов приглашал меня в гостиную и угощал вкусным ликером. Несколько часов мы провели, болтая о всяких разностях, и мне стало понятно, что, несмотря на внушительную разницу в возрасте, у нас много общего. Мы читали одни книги, понимали друг друга с полуслова. «Ладно», — захлопнул окно Роман. «До завтра. Главное, ничему не удивляйтесь и ничего не бойтесь. Имейте в виду, такое шоу не всякий день разыгрывается». Глава 5. Когда я вошла в кабинет Глеба Лукича, там уже сидело большое количество народа. Ефим и Кара, Тина, Макс, Анжелика, Рада, Настя отсутствовала. Оно и понятно, девушка, хоть и считалась невестой Макса, формально не являлась членом семьи. Впрочем, меня-то позвали. На диване, картинно скрестив ноги, сидела холеная шатенка в простом черном костюме. В ушах у нее поблескивали огромные камни, пальцы были унизаны перстнями и кольцами, на запястьях болтались золотые браслеты. В кресле у окна восседала другая дама, милая, уютная старушка, похожая на только что выпеченную булочку. Вся такая розовенькая, пышненькая, гладенькая, симпатичнейшая бабуська, тоже в черном, но без всяких украшений. За письменным столом устроился мужик лет 35, очевидно, нотариус, а у камина стоял с непроницаемым лицом Роман. Увидев меня, Миловидов сказал: «Хорошо, все тут. Начинайте, Олег Павлович». Нотариус раскрыл красивую кожаную папку и хорошо поставленным дикторским голосом принялся озвучивать последнюю волю покойного.